Прокурор и следователь молчали. Через минуту он поднял голову и как-то без мысли поглядел на них. Лицо его выражало уже совершившееся, уже безвозвратное отчаяние, и он как-то тихо замолк, сидел и как будто себя не помнил. Между тем надо было оканчивать дело. Следовало неотложно перейти к допросу свидетелей. Было уже часов 8 утра. Свечи давно уже как потушили. Михаил Макарович и Колганов, все время допроса, входившие и уходившие из комнаты, на этот раз оба опять вышли. Прокурор и следователь имели тоже чрезвычайно усталый вид. Наставшее утро было ненастное. Все небо затянулось облаками, и дождь лил, как из ведра. Митя без мысли смотрел на окна. «А можно мне в окно поглядеть?» — спросил он вдруг Николая Парфеновича. «О, сколько вам угодно», — ответил тот. Митя встал и подошел к окну. Дождь так и сёк в маленькие зеленоватые стекла окошек. Виднелась прямо под окном грязная дорога, а там дальше, в дождливой мгле, черные, бедные, неприглядные ряды исп, еще более, казалось, почерневших и победневших от дождя. Митя вспомнил про Феба Златокудрова и как он хотел застрелиться с первым лучом его. «Пожалуй, в такое утро было бы и лучше», — усмехнулся он. И вдруг, махнув сверху вниз рукой, повернулся к истязателям. «Господа!» — воскликнул он. «Я ведь вижу, что я пропал. Но она... Скажите мне про нее, умоляю вас. Неужели она пропадет со мной? Ведь она невинна. Ведь она вчера кричала не в уме, что во всем виновата. Она ни в чем не виновата. Я всю ночь скорбел, с вами сидя. Нельзя ли... «Не можете ли вы мне сказать, что вы с нею теперь сделаете?» «Решительно успокойтесь на этот счет, Дмитрий Федорович!» Тотчас же и с видимою поспешностью ответил прокурор. «Мы не имеем пока никаких значительных мотивов хоть в чем-нибудь обеспокоить особу, которую вы так интересуетесь. В дальнейшем ходе дела, надеюсь, окажется тоже. Напротив, сделаем в этом смысле все, что только можно с нашей стороны. Будьте совершенно спокойны». «Господа, благодарю вас. Я ведь так и знал, что вы все-таки же честные и справедливые люди, несмотря ни на что. Вы сняли бремя с души. Ну что же мы теперь будем делать? Я готов». «Да вот поспешить бы надо. Нужно неотложно перейти к допросу свидетелей. Все это должно произойти непременно в вашем присутствии, а потому...» «А не выпить ли сперва чайку?» — перебил Николай Парфенович. «Ведь уж, кажется, заслужили». «Порешили, что если есть готовый чай внизу, ввиду того, что Михаил Макарович, наверное, ушел почаевать, то выпить по стаканчику и затем продолжать и продолжать. Настоящий же чай и закусочку отложить до более свободного часа. Чай действительно нашелся внизу, и его в скорости доставили наверх. Митя сначала отказался от стакана, который ему любезно предложил Николай Парфенович, но потом сам попросил и выпил с жадностью. Вообще же имел какой-то даже удивительно измученный вид. Казалось бы, при его богатырских силах, что могла значить одна ночь кутежа и хотя бы самых сильных при том ощущений. Но он сам чувствовал, что едва сидит, а по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами. «Еще немного, и, пожалуй, бредить начну», — подумал он про себя.